Владимир Бенедиктов. Воскресная школа. Владимир Григорьевич Бенедиктов, 1807-1873 годы. О Бенедиктове в 1830-1840 годах писал поэт Яков Полонский. Не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова. Он был в моде. Учителя гимназии в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали. Но и сегодня, когда поэтические моды сменились многократно, незаурядность этого былого соперника Пушкина очевидна. Публикуемое стихотворение написано в связи с полемикой того времени о необходимости и пользе воскресных школ. Печатается по изданию «Бенедиктов. Стихотворение. Ленинград. 1983 год». Страница 509-511. Составление, подготовка текстов и примечания Мельгунова. «Свет да будет! Божья сила изрекла, и мрак исчез, и для всех зажглись светила в беспредельности небес. С тех пор нас, одевая дня блестящего в парчу, ровно светит вековая солнце лампа огневая бедняку и богачу. Ни пред кем тот свет не скрытен, всем доступен горний луч, тем, кто слаб и беззащитен, и тому, кто там могуч. А потом, как мгла ночная упадет на грешный мир, пусть иной летит на пир, где сверкает пыль земная, где поддельный блеск велик, а иной зажжет лучину, осветит тоску кручину или затеплит свой ночник. Но еще есть свет верховный, свет не солнца и планет, но чистейший свет духовный, свет науки, Божий свет. И без этого сияния тщетно б шел за веком век, светом нравственного знания человек есть человек. Кто не хочет, чтоб доступен свет тот был для всех людей, тот недобрый муж, преступен он пред совестью своей. И с ночным злодеем схожий, встав на брата своего, он срывает образ Божий святотатственно с него. Сам Христос, учитель братства, тот, кем наша жизнь крепка, от духовного богатства не отторгнул бедняка, не лишил его учения и святых своих чудес. Он, что умер средь мучения, и на третий день воскрес. Воскресением он прославил свой всецарственный престол. Он воскрес, а нам оставил слово, грамоту, глагол. И воскресшего глагола вечной жизни в нас залог. Он глава воскресной школы. Он всеграмотности Бог. Будь же грамотность родная делом веры и любви. Восклицаем, начиная: Царь небес, благослови. Январь 1861 год.